противоположном углу двора слепой юноша наигрывал на бализете сентиментальную балладу. 90 кантаров, — подумал Скайтейл. Действительно большая сумма. Хижина Фарока на многих других мирах сошла бы за дворец. Но все относительно, даже кантары. Знает ли, например, Фарок происхождение этой меры спайса? Знает ли он, что когда-то 1,5 кантара означали груз одного верблюда? Вряд ли. Фарок, должно быть, никогда и не слышал о верблюдах или о золотом веке на земле. В странном соответствии с мелодией Бализетта Фарок сказал: «У меня был крест-нож, водные кольца на 10 литров, копье, которое раньше принадлежало моему отцу, кофейный сервиз, бутылка из красного стекла, такая старая, что никто в Сечи не помнил ее происхождение. У меня была доля в нашем спайсе, но не было денег. Я был богат и не знал этого. Две жены было у меня. Одна умная и любимая мной. Другая глупая и упрямая, но с фигурой и лицом ангела. Я был свободным наибом, всадником на червях, хозяином Левиафана и песков пустыни». Юноша продолжал наигрывать мелодию. «Я знал многое, не думая об этом», — продолжал старик. «Я знал, что глубоко под нашими песками есть вода, удерживаемая там маленькими создателями. Я знал, что мои предки приносили в жертву Шаихулуду девственницу, пока Льет Кайнс не прекратил это. Мы неправильно сделали, что прекратили. Я видел жемчуга в пасти червя. У моей души было 4 ворот, и я знал их все». Он замолчал, думая о чем-то своем. «Потом пришел Атрейдес со своей колдуньей-матерью», — напомнил Скайтейл. «Потом пришел Атрейдес», — подхватил Фарок. «Тот, кого мы назвали Узулом в нашем Сьетче, и он остался среди нас. Наш Муад-Диб, наш Махди. И когда он провозгласил джихад, я был среди тех, кто спрашивал, зачем мне идти туда сражаться? У меня там нет родичей. Но другие, молодежь, друзья, товарищи моего детства, пошли за ним. Они говорили о колдовской силе спасителя Атрейдеса. Он сразил нашего врага Харконина. Ильет Кайнс, обещавший нам рай на нашей планете, благословил его. Говорили, что Атрейдес пришел изменить нашу планету и нашу вселенную, что он подобен цветку, золотому цветку в ночи». Фарок поднял руки и посмотрел на свои ладони. «Люди указывали на первую луну и говорили: «Его душа там». И он был назван Муаддибом. Я не понимал всего этого». Темп музыки убыстрился. «Знаете, почему я записался в джихад?» Старик пристально посмотрел на Скайтейла. «Я слышал, что существует нечто, называемое морем. Трудно поверить в море, проведя всю жизнь среди дюн. У нас нет морей. Народ дюны никогда не знал моря. Мы собирали воду для великого изменения, которое Муаддиб принес одним мановением руки. Я мог представить себе канал, воду, текущую среди песков, хоть и с трудом. Я мог вообразить даже реку. Но море...» Фарок взглянул на прозрачный купол своего узора, как бы пытаясь проникнуть во Вселенную за ним. «Море», — негромко повторил он. «Это было за пределами моего воображения. Однако люди, которых я знал, говорили, что видали это чудо. Я думал, что они лгут. Но хотел проверить это сам. Вот почему я записался в джихад. Послышался громкий заключительный аккорд Бализетта, и юноша начал новую песню со странным волнообразным ритмом.